что могло случиться на Сетито или на Кекио? Отчего и где произошел взрыв? «Мне кажется несомненным, — сказал Синг, — что взрыв произошел на корабле. В сообщении говорится, что двое ранены, и в распоряжении участников экспедиции нет средств для оказания помощи. Если корабль цел, этого не может быть». «Но если слова о помощи относятся к раненым, то вы правы, — заметил Нянинг, — но они могли относиться к самому кораблю». «К сожалению, нет», — покачал головой Синг. «Там говорилось, промедление грозит смертью». Никто ничего не ответил на эти слова. «Но ведь приняли-то совершенно случайно», — сказал Лень Инг. В центральном посту наступило тяжелое молчание. Ответный текст появился на экране через 12 минут. Что это означало? Или Вьеньянь ошибся, и от корабля до Калиста было гораздо ближе, или... Но трудно было поверить, что передача, на чем бы она ни основывалась, могла идти быстрее света. Как бы то ни было, но ответ пришел раньше, чем его ожидали. И в этот момент никто не обратил внимания на это странное обстоятельство. «Срочно готовим корабль», — гласило сообщение. «Вылетим через 36 часов. Будем на Сетито через 180 часов после вылета. Сделайте все возможное для спасения пострадавших». Итак, несчастье случилось именно на Сетито, а не на Кетио. «Надо подождать и узнать, что они скажут», — хриплым от волнения голосом сказал Синг. «Мы узнаем это через 10 минут», — сказал Вьеньянь. «Сетито к нам немного ближе, чем Калисто». Но он посмотрел на Диегоня недоумевающим взглядом. «А все-таки, как же получилось, что мы приняли ответ Калисто так скоро?» «Это мы узнаем тогда, когда наш полет закончится. Это новая техника, и бесполезно гадать о ней», — ответил за Диегонем Еньонь. Синяева глубоко поразило случившееся. Он не допускал, чтобы Диегонь и Вьеньянь могли ошибиться в расстояниях. Но тогда становилось очевидным, что калистянская техника нашла способ связи, идущий быстрее света. Правда, на Земле были ученые, которые считали скорость света не пределом, но Синяев никогда не разделял их взглядов. И вот в одно мгновение его представления казались разбитыми вдребезги несомненным фактом. Сообщение прошло свой путь в два раза скорее, чем могла бы пройти радиоволна. Истинных ученых не могут не волновать подобные сюрпризы, а Синяев был настоящим ученым, и он с трепетом ждал следующего сообщения, не спуская глаз со стрелки часов. Придет ли оно с той же невероятной быстротой или нет? В эти минуты он забыл обо всем, и, вероятно, нетерпеливее всех, кто находился у пульта, ждал ответа с Сетито. Он появился на экране через 10,5 минут. Сомнений не было. Ответ был короткий и страшный. 180 часов все равно, что 300, — прочел Лень Инг. Вы опоздаете. Резь Инь. Экран погас. Несколько секунд в центральном посту никто не проронил ни слова. Диегонь, погруженный в какие-то размышления, поднял голову и посмотрел на Мьеньоня. А в взгляде командира корабля был молчаливый вопрос. Он ничего не сказал, но старший инженер звездолета понял его. «Вполне возможно», — ответил он. «Нагрузка допустима». Диегонь медленно обвел взглядом лица экипажа. Все смотрели на него, и было ясно, что от каждого он получил безмолвный ответ на свой невысказанный вопрос. Потом он повернулся к людям Земли, и шестым чувством Широков и Синяев поняли, о чем спрашивает взгляд Диегоня. «Конечно», — сказал Синяев. Широков только кивнул головой в знак согласия. «Очень хорошо. — сказал Диегонь. Центральный пост быстро опустел. Колестяне поспешно покинули его, расходясь по своим местам. — Идемте, — сказал Синь к Широкову и Синяеву. — Надо лечь в постель. — Что, опять спать? — Нет, но лечь необходимо. Скорость все же велика. Поворот вызовет дополнительную нагрузку на организм. — Быстрее, — сказал Диегонь. — Не теряйте времени. Я буду ждать не больше 5 минут.